Ты в это веришь? Ну что ж, хорошо быть молодым. Знаешь, Джей, я столько передумала с тех пор, как мы улетели с Эрина, о космосе, конечно, но и об Эрине, о том, кто мы такие. Раньше я считала изоляцию чем-то вроде несчастного случая, который просто не предотвратили вовремя. Теперь я в этом не уверена. Не думаю, чтобы человечество и до изоляции было большой, единой счастливой семьей. Может быть, так было в первые годы колонизации, во времена субсветовых перелетов. А потом... Потом, мне кажется, люди, создавшие сверхскорость, начали считать себя избранными по сравнению с колонистами. Сверхскорость была такой могучей, что они начали представлять себя богами, и им было уже наплевать на то, что будет с поселениями. Они строили свои базы в глубоком космосе. Никто на Эрине не знал, как все это устроено. Никто не знал о существовании Пэддиной удачи, и никто так и не узнал бы об этом, если бы Пэдди Эндертон в ту ночь свалился за борт. Вы думаете, люди, создавшие сверхскорость, нарочно перестали летать в 40 миров? О нет, никто об этом не думал. Я уверена, была какая-то гигантская катастрофа. Но Эрин не оказался бы в таком отчаянном положении, если бы люди, владевшие сверхскоростью, не хотели быть выше всех. Это старо как мир, от контроля за источниками воды до выписки лекарств, до доступа в космос. Люди, владеющие сокровищем, хотят сохранить ключи от сокровищницы у себя. И никто не думает, что может настать день, когда сокровище будет нужно, а их рядом не окажется. Говоря о прошлом, доктор Эрин имела какой-то побежденный вид. Может, и прав Дункан Уэст. Живи сегодняшним днем, покопайся в истории, и ты найдешь тысячу причин для огорчения. Мы вошли в центральную рубку, и то, что мы сразу уже увидели на экране, заставило доктора Эйлин замолчать. На большом экране виднелось подобие огромного шара, сделанного из рыболовной сети с треугольными ячейками. Во многих узлах сети виднелись утолщения, маленькие светящиеся точки. «А где техника?» «Посмотрите-ка, доктор», — сказал Дэнни Шейкер. Он не отрывался от экранов, но у него, похоже, были глаза на затылке. «Ничего удивительного, что мы увидели это сначала только на низких частотах. Все волны длиной меньше нескольких километров проходят сквозь эту структуру, практически не отражаясь. Сигнал дают только длинные волны». Только тут до меня начали доходить истинные размеры сети. Если каждая ячейка имеет в поперечнике несколько километров, значит, каждая светлая точка в узлах — это... Доктор Эйрин указала на маленький дисплей рядом. На нем виднелся один узел сети, но в большом увеличении. Светящаяся точка превратилась в зернистую, горбатую полусферу. Это мог быть пустой грузовой контейнер, ангар, цех, даже корабль. То, что на большом экране казалось паутиной, здесь превратилось в огромные трубы или балки, удерживающие полусферу в пространстве. Мы все приближались, и вскоре стало заметно еще одно. Объект на экране был явно поврежден. Низ полусферы был рваным, от него по поверхности разбегались трещины, обломок. Экран мигнул, и на нем высветилась пара помятых, покрытых ржавчиной бубликов, переплетенных друг с другом. Еще щелчок, и бублики исчезли прежде, чем я их успел хорошенько рассмотреть. Их изображение сменилось видом асимметричной грозди маленьких объектов. В большинстве из них угадывался знакомый горбатый силуэт грузового катера. Они висели, связанные едва видными тросами. Приглядевшись, я увидел, что все они отличаются друг от друга. У одного отсутствовала нижняя половина, другой был расколот почти пополам, у третьего в корпусе зияла огромная пробоина. Еще щелчок. Перед глазами была неполная сфера, похожая на ту, что мы видели первой, но еще более помятая. Картинка была не такой зернистой. Кухулин приближался, и качество изображения улучшалось. «Да это же самая настоящая свалка!» — прошипел я на ухо доктору Эйлин, несколько приободрившийся к этому времени. «Это не может быть склад техники. Посмотрим», — бросил через плечо Дэнни Шейкер. «Надо поискать. Здесь столько всего. То, что мы видим, выбрано наугад. Столько всего?» — было весьма мягко сказано. Я попробовал сосчитать светящиеся точки и почти сразу же отказался от этого намерения. Сотни, возможно, тысячи. А сколько времени займет осмотр всех узлов сети? Я все смотрел на экран, когда кто-то хлопнул меня по плечу. Я обернулся. Это был Том Тул, сияющий счастливой улыбкой до ушей. «Ну что, Джей?» — сказал он. «Разве я не говорил тебе? Мы все теперь богачи». «Богачи? Но ведь это все хлам». Уже говоря это, я сообразил, что на мостике царит ликование. Члены команды смеялись, жали друг другу руки, молотили кулаками по спине. «Черта с два свалка!» В порыве воодушевления Том Тул приподнял своего заклятого врага, доктора Эйлин, и встряхнул ее. «Я полжизни летал к 40 мирам и ни разу не видел ничего подобного. Сколько раз мы кончали навигацию с пустыми руками, зато вот это нет, вы только посмотрите!» Он ткнул пальцем в экран, на котором виднелась подвешенная к паутине труб искореженная цилиндрическая оболочка. «Даже если эта штука не действует, даже если внутри ничего нет, она сделана из ценных сплавов. Каждая из этих штуковин стоит уйму денег. Дайте мне корабль «Драгу», аварийный экипаж и полгода сроку, и я вернусь царем с Киберина». Всеобщее настроение заразило и доктора Эйлин. Она до упаду смеялась над грузным Дональдом Раденом. Тот приплясывал на месте, потрясая необъятным брюхом.